женской доли вопреки. В 9 классе Кристину Чистову оскорбил Трофим Денисов в задней парты. При всех на большой перемене он дернул Кристину за толстую тугую косу и спросил: «Ну что, крысенок, пойдешь со мной на танцверанду?» Кристине было больно и стыдно. Она развернулась, попыталась вырвать косу из пальцев обидчика и ткнула его кулачком в нос. Денисов отклонился, а все стали смеяться. Этот инцидент переполнил чашу терпения Кристины и ускорил рост ее самосознания. Придя домой, она взяла тайком мамины портновские ножницы и одним движением отрезала свою косу. Мама увидела свою дочку в новом облике, когда вернулась со службы. «Не волнуйся, мама», — сказала Кристина. «Я нашла свой путь в жизни. Отныне я стану мстительницей за все унижения и обиды, нанесенные женщинам этими мужчинами». «Как же ты будешь мстить?» — испугалась мама. «Я превзойду их во всех начинаниях, которые мужчины считают своими. Я заставлю мужчин покорно лечь у моих ног». «Но сила женщины в ее слабости», — сказала разумная мама. «Мужчина готов лечь у ног женщины именно потому, что она слаба и беззащитна». Но Кристина не приняла этого парадокса. Она уже вышла на тропу войны. «В жизни женщины всегда найдется место мужскому подвигу», — сказала она и подняла пылившиеся в углу гантели. С того дня Кристина перестала улыбаться, перестала общаться с мальчиками, иначе как на стадионе или за шахматной доской. Она вставала с петухами, бежала 3 километра по берегу реки, затем, независимо от температуры воды, ныряла в быстрый поток и 3 раза переплывала реку туда и обратно. Затем прыгала с шестом, решала шахматные задачи, включала тренажеры и на обед съедала 0,5 ведра овсяной каши. Кристина не избегала стычек и потасовок, и вскоре молодые люди стали избегать ее, чтобы не ходить с расквашенным носом или подбитым глазом. Но больше всех доставалось, конечно же, первому обидчику, из-за которого Кристина лишилась косы. Земля горела у него под ногами, и в результате он убежал наемником в Приднестровье, полагая, что нет горячей точки горячее, чем 2-я средняя школа города Великий Гусляр. Разумеется, у Кристины появились поклонницы и последовательницы, и она ходила окруженная стройными боевитыми девчатами. В 9 классе Кристина без труда выиграла первенство города по шахматам, подводному ориентированию, боксу, поднятию гирь и карате. Кристина получила золотую медаль за окончание школы. В городе воцарился порядок, так как мужчины перестали сквернословить, не смели поднять руку на слабого, а иначе через 5 минут на месте происшествия появлялся летучий отряд кристинят, и мужчина вылетал из города, а возвратиться туда он мог только на коленях. Кристина расцвела. Она казалась старше своих 17 лет. Она стала подумывать о спутнике жизни, но объявила родным, что согласится выйти замуж только за принца при условии, если принц признает ее в семье главной. Программа Кристины была убедительной, но в Великом Гусляре принцев не водится, их даже в области нет. В ожидании принца Кристина хотела бы совершить еще несколько подвигов, но для этого в гусляре также не было возможностей. И тогда Кристина, оставив город на своих учениц, попрощалась с родителями и отправилась в Москву. В автобусе она оказалась рядом с Корнилием Ивановичем Удаловым, который в детстве качал ее на коленях. Удалов ехал в столицу на конгресс организации Greenpeace, которая занимается охраной экологии от людей. Так что вместе землякам пришлось пробыть более суток. За это время Кристина немало рассказала о себе, а Удалов внимал ее речам. Другому Кристина и не стала бы рассказывать о своих мечтах. Но дядя Корнелий был в гусляре исключением. Он много раз летал на другие планеты, был известен в галактике, но преимуществ и своей уникальной судьбы не извлек. Ставя себе Корнелия в пример, Кристина говорила: «Я вижу свое ближайшее будущее как восхождение от подвига к подвигу до тех пор, пока в последнем усилии я не отыщу себе достойного спутника жизни». «И как же ты себе это конкретно видишь?» «На моем месте сказочный богатырь сначала одолел бы соловья-разбойника, потом победил в бою змея Горыныча, наконец убил бы Кощея Бессмертного, чтобы освободить свою суженую. Любой из этих подвигов мне по плечу. Не хватает пустяка, нет драконов, плохо с Кощеями и соловьями». «Я так думаю», — сказал Удалов, когда они стояли на платформе станции Дальнебродная в ожидании московского поезда, «что даже в ископаемые времена все эти подвиги совершались в переносном смысле. Иначе нам с тобой пришлось бы верить в сказки. На самом деле богатыри не гонялись за драконами, а сводили счеты между собой». «Ой, не путайте меня, дядя Корнилий!» — рассердилась красавица. «В жизни всегда найдется место подвигу». «Твой подвиг заключается в том, чтобы успешно поступить в институт, учиться на отлично и стать полезным членом общества. Полезнее, кстати, чем любой мужчина». Пришел поезд. Они сели в один вагон и ехали в одном купе. «Куда же мы решили поступать?» — спросил Удалов, когда они проезжали Вологду. «Есть несколько вариантов», — искренне ответила девушка. «Я еще не решила, где труднее, на боксерском факультете Института физкультуры, воздушно-десантной академии или в училище водолазов. Возможны и другие варианты». Удалов с трудом сдержал улыбку. Он не посмел сказать Кристине, что одно дело быть первым парнем в гусляре, а совсем другое — попасть в первую десятку в столице России. Утром, перед приездом в Москву, девушка проснулась свежая, бодрая, готовая к испытаниям. На каком-то полустанке она сознательно отстала от поезда и затем бежала рядом со своим вагоном 60 километров до следующей станции. И почти не запыхалась. Вернувшись в вагон и умывшись, Кристина сказала Корнею Ивановичу: «Кажется, я придумала сказочный подвиг, до которого не только не додумался, но и не мог додуматься ни один мужчина». На все вопросы Удалова девушка лишь загадочно улыбалась и отмалчивалась, что, разумеется, вызвало тревогу в Удалове. Все-таки он нес определенную ответственность за девушку и не хотел, чтобы она погибла. Так что Удалов решил проследить за Кристиной. Кристина спустилась в метро. Удалов, попрощавшись с ней, тут же вошел в следующую дверь. Кристина сошла на станции «Чистые пруды». Удалов последовал за ней. Несколько раз Кристина заглядывала в путеводитель и в конце концов добралась до магазина «Инструменты» на Мясницкой улице. В магазине она пробыла минут 5, что-то купила, но Удалов дежурил на другой стороне улицы и не смел приблизиться, чтобы не быть замеченным. Затем Кристина, сверяясь с путеводителем, спустилась к Лубянке, пересекла площадь подземным переходом, вышла на Никольскую и оттуда проследовала к ГУМу, куда, к удивлению Удалова, заходить не стала, а пошла через Красную площадь, печатая шаг по брусчатке. Удалов следовал за ней, отстав метров на 100. Кристина зашла за исторический музей и там, как увидел Удалов, заняла очередь в мавзолее Ленина, который был открыт ежедневно до 13 часов. Через полчаса они дошли до мавзолея. Удалов так и не придумал объяснение нелогичному поступку девушки. Кристина влилась в мавзолей следом за другими туристами. Удалов, шедший сзади, мог за ней наблюдать. Оказавшись в замкнутом низком помещении центрального склепа, Кристина неожиданно кинулась к хрустальному гробу, подсвеченному изнутри. Владимир Ильич лежал в гробу, закрыв глаза и мирно сложив на груди желтоватые руки. Неужели Кристина решила отомстить ему, как главному мужчине страны Советов? Но Удалов не успел сообразить, что к чему, как несколькими сильными ударами молотка, купленного в инструментах, девушка разбила высокую крышку саркофага. «Всем стоять!» — приказала Кристина. Ошарашенные туристы и караул замерли. И все увидели, как дрогнули ресницы Владимира Ильича, как открылись его карие с прищуренкой добрые глаза и как шевельнулись его губы, произнося: «Это вы меня целовали, товарищ девушка?» «Я, Владимир Ильич», — ответила Кристина. «Большое спасибо, товарищ!» «Кристина!» «Вот именно, товарищ Кристина! И долго ли я... проспал?» Вокруг люди принялись хлопать в ладоши, кричали «Ура!». Кристина остановила крики, подняв вверх руку. «Знаете ли вы, Владимир Ильич, что отныне вы мой жених?» — спросила она. Со всех сторон надвигались люди в штатском и в белых халатах. У них в руках поблескивало оружие. «Этого не может быть!» — кричал бородатый профессор с гранатометом. «Вы же умерли навсегда!» «А вот с этим мы еще поспорим, голубчик!» — возразил Ильич, садясь в гробу и опуская ноги в черных ботиночках. «Если бы вы хотели вечности, то надо было закапывать меня в землю, как человека! Теперь же мы еще посмотрим, кто кого, господа товарищи!» Охрана и медики хотели стрелять, но они не знали, что имеют дело с чемпионом великого гусляра по борьбе и карате. Раскидав противников, Кристина протянула Ильичу руку. Он крепко схватился за девушку, и она повела Ильича наружу. Толпа зрителей становилась все гуще, и многие тянули к Ленину книжки для автографов. Вышли на улицу. Кристине пришлось взять Ильича на руки. Он был легкий, почти невесомый. Видно, все внутри сохлось, да и ходить отвык. «К Спасским воротам!» — приказал он. товарищ Кристина?» — спросил Владимир Ильич. «Скончалась ли моя супруга Надежда Константиновна?» «Давно уже», — ответила Кристина. «Я памятник ей видела». У Спасских ворот Ленин попросил поставить его на ноги. «Я должен идти сам», — сказал он. «До свидания, товарищ. Спасибо за помощь». «Но ведь я тебя разбудила поцелуем!» «По личным вопросам попрошу ко мне в четверг в приемные часы!» — отрезал Ильич. Пошатываясь под ветром, Ленин поспешил в Кремль. Часовые у входа взяли под козырьки. Кристина опечалилась. Удалов подошел к ней и положил ладонь на плечо. «Не грусти!» — сказал он. «Ты совершила беспрецедентный поступок!» «Но он даже не заметил! И история человечества пойдет дальше тем же ходом!» «А вот об этом мы узнаем в ближайшие дни», — сказал Удалов.